посмотрим фильм, где в главной роли снялся метамфетамин. И здесь Крамштайн, и сборник Мерлин Мэнсон. Строим оргию, целимся местным сексом. Пойдем ко мне, возьмем вина. Нас ждут колеса и волшебная трава. Есть виноград, курить кальян. Ах, я твоя наложница, о мой султан. Пойдем ко мне на фортепиано, сыграю лунную сонату, пьяно-пьяно. Второй подъезд, восьмой этаж. Ах, я уже в огне, скорее, скорее в экипаж. Жиляфан-абу, жиляфан-абу, жиляфан-абу. Я слил весь налана, сломала каблуки. И веришь, нет, мой милый друг. Я до сих пор не знаю, как ее зовут. Да и зачем, мне это знать? Ведь удалось так сладко, сказочно поспать. И не пойми, ты этих дам. Хотелось круто, но вышло навсегда. Ширшиляфамабу, ширшиляфамабу, ширшиляфамабу, ширшиляфамабу. Shall she have a mouth?